Море голосов воробьиных, ночь, а как будто ясно. Так ведь всегда прекрасно, ночь, а как будто ясно, и на устах невинных море голосов воробьиных. Ах, у луны такое светит, хоть кинься в воду, я не хочу покоя в синюю эту погоду. Ах, у луны такое светит, хоть кинься в воду. Милая, ты ли, та ли, эти уста не устали, эти уста, как в струях, жизнь утолят в поцелуях. Милая, ты ли, та ли, розы ль мне тон нашептали? Сам я не знаю, что будет, близко, а может, где-то плачет веселая флейта в тихом вечернем гуле. Чту я за лилии груди, плачет веселая флейта. Сам я не знаю, что будет. 1925.